Глава 12. Последнее усилие Скворешни. Оставшись одни, Скворешни и Павлик запустили винты, поднялись на несколько метров над дном и понеслись на восток-юго-восток. Они плыли на 0,3 хода, остерегаясь многочисленных препятствий, смутные силуэты которых то и дело появлялись со всех сторон. Встречая заросли водорослей, они пробивали их, спустив предохранительные решетки на винты. Через час перед ним возникла непрерывная гранитная стена, границы которой как вверху, так и к северу и к югу, уходили, теряясь в подводной мгле. Стена была изборождена глубокими морщинами фьордов, бухт, массой больших и малых пещер, гротов, выступами мысов, нагромождениями свалившихся скал и обломков. Все было покрыто водорослями, тянувшимися к поверхности моря или стелящимися по дну, на огромных скалах и их обломках, на валунах и мелких камнях. Павлик и Скворешни стали на дно. Вокруг них шмыгали разнообразные рыбы. Промелькнул тюлень, в испуге бросившийся в сторону. Морская выдра с большой рыбой в острых зубах резко взмыла кверху. По дну на водорослевом ковре ползала масса различных иглокожих крабов ракообразных. «Отдать якорь! Приехали, товарищ начальник!» — сказал Скворешни. В увлечении занимательной охотой они долго блуждали по дну среди хаоса Млечного Пути. Взбирались на отмели, на нагромождение скал, заглядывали в жуткую, полную тайн темноту подводных пещер и гротов. Наконец мальчик объявил, что он устал и голоден. — Давайте закусим и отдохнем, — Андрей Васильевич предложил. Обедать мы сегодня не вернемся на подлодку. Арсен Давидович предупредил капитана. Знаю, подтвердил Скворешня. Ну что же, глоток горячего какао не помешает. Павлик случайно поднял глаза кверху. Высоко у границ луча фонаря быстро промелькнула длинная тень, отливающая металлическим матовым синим блеском. «Что бы это было?» — спросил себя Павлик вслух. «Должно быть тюлень, только узкий какой-то. Жаль, не разглядел». «Но в другой раз увидишь», — равнодушно заметил Скворешня. «Закусывать так закусывать. И у меня аппетит разыгрался. Где бы тут присесть?» — оглянулся он вокруг себя. «Зайдем вот в эту пещеру, Андрей Васильевич», — сказал Павлик, указывая на темнеющий недалеко от них вход. «Осмотрим ее, да там же и закусим, и отдохнем. Валяй, ваше благородие». Над входом в пещеру, словно козырек, нависал небольшой свод. На нем громоздилось несколько огромных скал, густо обросших водорослями. Скворешни и Павлик вступили в пещеру и, держа наготове ультразвуковые пистолеты, настороженно и тщательно осмотрели ее дно и стены. Пещера оказалась очень небольшим гротом, не больше 2 метров в глубину. 2 луча ярко осветили его. Грот был пуст, по дну и стенам ползали звезды, ежи, галатурии. На дне валялось несколько небольших валунов. «Ну и чепуха», — сказал Скворешни, подвешивая пистолет к поясу. «Отдохнуть, поглотать какао здесь будет недурно. Садись, хлопчик, располагайся». Они сняли мешки и сели рядом, прямо на песчаное дно, опершись спинами о заднюю стену грота. Было уютно, как в ложе театра. Открыли патронташи, нажали кнопки от термосов и с наслаждением сделали несколько глотков. «Хорошо», — довольно прогудел Скворешни. Павлик хотел что-то ответить, но не успел. Глухой грохочущий гул неожиданно потряс стены грота. перед входом мелькнула в песчаном облаке огромная темная масса. И не далее, чем в полуметре от вытянутых ног скворечни, ударилось о дно. Одним прыжком скворечня очутился на ногах и кинулся к выходу. Первое мгновение скворечня в полном замешательстве стоял, не зная, что делать, перед высокой глухой стеной из гранита, плотно закупоривший грот. Потом с криком «Мы заперты!» бросился плечом вперед на стену. С глухим металлическим звоном его отбросило, как мяч, назад. Скворечня стоял, оглядываясь, словно ища чего-то. Крутые стены вздымались вокруг, немые, спокойные, равнодушные. Павлик сидел молча в том же положении, в каком его застигла катастрофа, окаменевший, бледный. Его губы что-то невнятно шептали, но скворечне было не до него. Успокоившись, он начал внимательно осматривать так неожиданно возникшее препятствие. «Это скала», — рассуждал он вслух. «Та скала, что нависала на козырьке над входом. Как она свалилась? Почему? Она стояла прочно. Я успел это заметить». Павлик шевельнулся при этих словах, попробовал что-то сказать, но не смог. Он словно онемел. Скворечня на минуту замолчал, продолжая обшаривать скалу рукой. Потом он возобновил свое бормотание. Ни щели, ни просвета. Гляди, точно по заказу. Как в гнездо засело. Он опять замолчал, потом уперся в скалу и медленно все сильнее и сильнее начал нажимать на нее. Лицо его сделалось багровым, жилы на лбу надулись, колонноподобные ноги уходили все глубже в песок. Казалось, этим гигантским усилием можно было опрокинуть гору, но скала стояла, не шелохнувшись. Вдруг лицо скворечни посинело, и, тяжело дыша, он медленно опустился на дно у подножья скалы. Павлик с криком бросился к нему. — Андрей Васильевич! Андрей Васильевич, придите в себя! Андрей Васильевич, нам надо иначе. Выпейте глоток какао. Трубка перед вами. Надо иначе, иначе. Скворечня приоткрыл глаза. С минуты он бессмысленно смотрел на Павлика, словно не узнавая его. Потом приподнялся на локте и сел у скалы спиной, опираясь на нее. Отдышавшись, он поднял голову. «Что ты говоришь, Павлик? Как иначе?» «Нужно вызвать помощь из-под лодки, Андрей Васильевич. Нужно взорвать скалу». Скворечня безнадежно махнул рукой. «Зови». Павлик громко позвал. «Арсен Давидович! Арсен Давидович! Слушаю, Бичо. Чем ты там взволнован?» «Арсен Давидович, скала обвалилась и закрыла выход из маленькой пещеры, куда мы зашли. И Андрей Васильевич ничего не может сделать с ней. Помогите нам, Арсен Давидович. Вызовите помощь из-под лодки». «Что ты говоришь, Бичо?» С этим возгласом зоолога, полным тревоги, переплелся глухой, взволнованный голос Горелова. «Где это произошло, Павлик? Надо прежде всего найти вас». «Мы плыли сначала на ост Зюит-Ост, ближе к Осту, а потом шли все время на Зюит. Но тут ужасный лабиринт. Я не могу даже сказать, сколько километров мы проделали по дну». «Арсен Давидович», — быстро заговорил Горелов, — «я нахожусь к ним ближе. Вызывайте подлодку и договоритесь с Вахтиным о помощи, а я пока поплыву на Зюит и попытаюсь отыскать их, ладно?» «Хорошо, Федор Михайлович», — согласился зоолог. «Плывите». «Павлик», — продолжал Горелов, — «подавай мне непрерывно ультразвуковые пеленги. Но Тут со всех сторон гранитная стена сплошная. Неужели нельзя найти хоть какую-нибудь щель? Андрей Васильевич говорит, что нет. — Ага, вот как, — сказал Горелов, и настороженному уху Павлика послышалась какая-то тень удовлетворения в его голосе. — Укажи хоть какой-нибудь заметный признак возле вас. Павлик задумался. — Недалеко от нас, — вмешался Скворечник, — примерно в 15 минутах ходьбы к Норду стоит высокая и тонкая Кашпиль-скала. Ну и на том спасибо, плыву. Тяжелое молчание воцарилось в маленьком тесном гроте. Время тянулось медленно. Нарастала тревога и тоска. Изредка слышались вопросы сообщения зоолога и Горелова. Ученый передавал, что отряд вышел уже из-под лодки, снабженный патронами тиренита, взрывчатого вещества огромной силы, и что он плывет отряду навстречу. Горелов говорил, что он медленно плывет к югу зигзагами, чтобы лучше обыскать местность и не пропустить скалистый шпиль. Марат и Цой, находившиеся в отряде, соединились по радиотелефону с Павликом и Скворечней и старались подбодрить и развлечь осужденных на бездействие узников гранита. Часы уходили за часами. Время от времени Скворечня вслух задавал себе вопрос, очевидно, с особой силой и настойчивостью мучивший его. Почему она свалилась? Если бы было землетрясение, то все остальные скалы последовали бы за ней. Не понимаю. И каждый раз, когда Скворечня заговаривал об этом, Павлик порывался что-то сказать, но не решался. Наконец, как бы невзначай, он промолвил. — Андрей Васильевич, вы видели, как скала падала? — Нет, я смотрел на стену. А что? — А я как раз видел. — Ну и что? — Когда скала упала, то не сразу закрыла вход. Ее верхняя часть описала дугу слева направо. И вот в последний момент, в самый последний момент, когда уже оставался только узкий просвет между стеной и скалой, я увидел, а может быть, мне показалось. Ну, говори же, Павлик, чего ты тянешь? Мне показалось, что в просвете опять промелькнул, но теперь уже сверху вниз, почти рядом со скалой, тот самый синеватый тюлень. Тюлень? Так что же из этого? Не думаешь ли ты, что он задел скалу и так удачно сбросил ее? Разве смог бы тюлень это сделать? Я думаю, тюлень ли это был? Почему же нет? Правда, я не видел его тогда, когда он пронесся над нами. Странный какой-то тюлень. Узкий, длинный и плечи непокатые, сливающиеся с шеей, а прямые, квадратные. И не работал ни ластами, ни хвостом. Да и хвост, я заметил, какой-то обрубок. Знаете, Андрей Васильевич, Павлик почему-то оглянулся и понизил голос до шепота. Знаете, что-то было в его фигуре человеческое. Ну что ты, Павлик, говоришь? Откуда здесь мог появиться человек, да еще плавающий так быстро? Просто померещилось тебе, Павлик, с испугу? Послышался вдруг глухой, чуть насмешливый голос Горелова. Павлик вздрогнул, опустил глаза. Не знаю, может быть, мне показалось. Скворечник пожал металлическими плечами и погрузился в какие-то свои размышления. Наконец он поднял голову и сказал. Если мы не найдем способа пеленговать, то, пожалуй, дело затянется до бесконечности. Вернее, до конца наших запасов кислорода. Надо что-нибудь предпринять, сделать хоть малейшую щель. Вот что, Павлик, давай-ка еще раз пошарим. Не найдем ли мы все-таки такую щель? В прошлый раз я, может быть, и пропустил ее. Волновался, надо признаться. Они начали тщательно осматривать линию, по которой скала прилегла к краям входа. Поиски оказались напрасными. Скала плотно, действительно как по заказу, слилась с линией входа и выступами вокруг него. «Так», — протянул Скворечник, не задумавшись, — «придется попробовать пустить в ход ультразвук. Может быть, ему удастся пробить края скалы? Там она, вероятно, тоньше». Начал свою неслышную работу ультразвуковой пистолет Скворечник с дулом, плотно приставленным к одной точке края скалы. Гранит медленно распадался на небольшие комки, которые легко потом под пальцами Павлика превращались в грязь. Но мощность ультразвукового луча пистолета была недостаточна, чтобы быстро разрушить скалу. Лишь ультразвуковой пушки «Пионера» это было бы под силу. Мощность быстро падала, и когда она совсем иссякла, в двух аккумуляторах в скале оказался небольшой тонкий канал длиной около 10 и диаметром в 3 сантиметра. Павлик отстегнул свой пистолет и протянул его Скворечне. Тот отрицательно покачал головой. «Не годится, Павлик. Еще 10 сантиметров канала — этого мало. Скала здесь, очевидно, слишком толста, а пистолет может еще пригодиться». «Тогда знаете что, Андрей Васильевич, — сказал Павлик, — почему бы нам не попробовать подрыться под скалу, сделать подкоп, а? Право, дно, наверное, мягкое, песчаное, и мы быстро сделаем себе ход, как кроты, а?» Глаза Павлика радостно сверкали, он был очень доволен своей идеей. «Правильно, хорошая мысль», — одобрил его предложение Скворечник. «Рыть, так рыть скорее. У нас уже остается мало времени». «Времени?» — удивился Павлик. «А кто его отнимает у нас?» «Мы сами, хлопчик», — ответил Скворечник, снимая с пояса свой универсальный топорик и делая первый удар по песчаному дну. «Мы съедаем кислород, и с каждой, для примера сказать, съеденной нами капли кислорода, мы съедаем часть нашей жизни, выгребая песок. Ах, дьявол!» Топорик звякнул о что-то твердое. Под лезвием засверкали искры. «Гранит», — сказал Скворечник. И, делая все новые удары в разных местах у основания скалы, непрерывно повторял: «Гранит, гранит». «Ну, Павлик, идея твоя прекрасна, но никуда не годится. Сам видишь, ничего не поделаешь. А теперь я присяду. Устал очень. И душно что-то. Фу, должно быть, кислород у меня подходит к концу». «Да что вы, Андрей Васильевич, — проговорил бледнее Павлик, — я не чувствую никакой духоты. Ты маленький, а и вон какая махина. Я больше съедаю кислорода. Надо уменьшить подачу, экономить». Он открыл свой патронтаж и, переведя кнопку «кислород» на новую позицию, с трудом, глубоко и порывисто стал дышать, стараясь захватить как можно больше воздуха. «Как вы себя чувствуете, друзья мои?» — послышался вдруг голос зоолога. Весь отряд рассыпался цепью, и каждый из нас по участкам обследует дно. Ищем скалу, похожую на шпиль. «Боюсь, Арсен Давидович, — ответил, задыхаясь Скворечня, — не дождусь. У меня кончается кислород, начинается удушье. Держитесь, держитесь, Скворечня! — испуганно закричал ученый. — Мы ускорим поиски. Еще немного. Экономьте кислород. Не разговаривайте. — Есть не разговаривать, — пробормотал гигант и лег на спину, упираясь плечами в заднюю стену грота. Он попытался вытянуться во весь свой огромный рост, но не смог. Ноги встретили скалу и остались в согнутом положении коленями вверх. Прошло 15-20 минут. Прошло полчаса. Павлик с ужасом смотрел на лицо скворечни. Оно искажалось страданием, его заливала багровая краска, широко открытый рот напрасно ловил воздух. Но именно того, чего он искал, драгоценного кислорода, уже почти не было. «Прощай, хлопчик! Умираю! Дыши медленно, береги кислород!» Он начал бормотать что-то невнятное. Павлик чувствовал, как его охватывает ужас и отчаяние. Он готов был броситься на эти безжалостные гранитные стены, бить кулаками, рвать пальцами, только бы спасти своего друга. Ему было страшно смотреть на страдания умирающего, но в то же время он не мог, не в силах был отвести от него глаза. «Андрей Васильевич, голубчик!» — невнятно говорил он дрожащими губами. «Может быть, можно как-нибудь перелить к вам хоть немножко моего кислорода? Скажите, скажите, как это сделать?» Гигант отрицательно покачал головой и, глубоко и прерывисто дыша, бормотал что-то неразборчивое, изредка выкрикивая: «Проклятое! Посмотрим! Покажу!» Огромные ступни ног его, упиравшиеся в основание скалы, пришли в движение. Они медленно поползли вверх по скале. На высоте полуметра от дна они встретили выступ и перебрались на него. Теперь ноги еще больше согнулись. Рука гиганта медленно приблизилась к открытому патронташу, металлические пальцы нащупали кнопку «кислород» и передвинули его на полную до отказа подачу газа. «Для чего?» — подумал со страхом Павлик. «Ускорить конец». Лежа на спине, упираясь ногами в выступ скалы, а плечами в заднюю стену грота, скворечник затих в этой необычайной позе. Лишь глубокое дыхание показывало, что он еще жив, и что в его огромном теле с новой силой разгорается огонь. Потом неожиданно прекратилось дыхание, и Павлику показалось, что все кончено. Вдруг ужасный, полный яростного гнева и вызова крик потряс стены грота и оглушил оцепеневшего от ужаса Павлика. Все гигантское тело скворечни внезапно наполнилось утроенной мощью и жизнью. В сверхчеловеческом усилии напряглись огромные согнутые ноги, выгнулась кверху грудь и, казалось, погружались в стену широкие металлические плечи. «А-а-а!» — гремел гигант сквозь оскаленные зубы. «Проклятая!» Колонноподобные ноги дрожали во все возрастающем напряжении. Словно из неведомого, неиссякающего источника, приливали в тело гиганта все новые и новые силы, которым, казалось, не было конца. И вместе с ними все выше и выше гремел его голос. Прижавшись к стене, Павлик не верил своим глазам. Ему показалось, что скала покачнулась и пришла в движение. Под его шлемом бились, звеня и сплетаясь, испуганные голоса друзей. «Павлик, что случилось? В чем дело? Почему так кричит скворечня? Павлик, Павлик, да отвечай же!» Павлик ничего не слышал, никому не отвечал. Он не мог прийти в себя. Скала подавалась, она колебалась, она наклонялась под исполинским напором скворечни. Еще, еще немножко. Всеми своими маленькими силами мальчик налег на скалу возле огромных ног гиганта. И словно именно этого последнего грамма усилий не хватало скворечни для полной победы. Скала дрогнула, закачалась и рухнула наружу на покатое дно. Выход был открыт. Ноги скворечни бессильно упали, умолк его громоподобный голос. Закрылись глаза, и огромный, закованный в металл, он безжизненно вытянулся на песчаном дне грота. Сквозь песчаное облако, поднятое со дна, дрожа от нетерпения и восторга, Павлик вскочил на поверженную скалу и выбежал наружу. Его звенящий голос понесся в пространство. «Сюда! Сюда! Скворечник сбросил скалу! Скорее на помощь! Он умирает! Скорее! Я пеленгую ультразвуком! Ловите, ловите! По глубомеру 72 метра от поверхности!» Он водил дулом пистолета, и во все стороны помчались неслышные гонцы, вестники победы и горя. Павлик не смог бы сказать, сколько прошло времени в этом лихорадочно напряженном ожидании, минута или час, когда из подводной тьмы вдруг донесся радостный крик Марата. «Поймал, поймал! Держи луч, Павлик, держи! Плыву точно на Норд-Ост! Ко мне, товарищи!» И отовсюду, с севера, с запада, с юга, понеслись радостные восклицания, восторженные крики. «Плыву за тобой, Марат!» — доносился голос Цоя. «Сейчас! Сейчас будем у тебя, Бичо!» — кричал зоолог. «Держись, Павлик! Держись, мальчуган!» — говорил комиссар Семин. «Сюда, сюда, Матвеев! Вот я!» Словно рой сорвавшихся с темного неба звезд, неслись к Павлику со всех сторон огоньки фонарей. Павлик опустил онемевшую руку с пистолетом и лишь поворачивал шлем с фонарем на все румбы, словно маяк, привлекая к себе огоньки спешивших друзей. Огоньки росли, множились и вдруг завертелись вокруг Павлика бешеным хороводом, ослепляя его, заполняя всю окружающую темноту. Рой звезд налетел словно вихрь. В один миг десятки рук подхватили безжизненные тела Скворешни и Павлика. И через минуту отряд стремительно несся в открытый океан к подлодке «Пионер», замершей в ожидании на глубине 200 метров.